а также выбирать роли в картинах, не обязательно его фигуру популяризирующих. Как он сам скажет сильно позже, дебютанту Тимоти Шаламе. Мой совет очень простой. Никаких супергеройских историй и никаких тяжелых наркотиков. Через год после смерти Феникса Ди Каприо примет участие в фильме «Полное затмение» Агнешки Холланд и сыграет проклятого поэта Артюра Рембо в период его безумных отношений с Полем Верленом. Первоначально партию Рембо должен был исполнить как раз Феникс, а его возлюбленного Варлена, отказавшийся от проекта после гибели напарника Джон Малкович. Ему на замену вышел британец Дэвид Тьюлис. Но до путешествия в Париж Леонардо на время поселился в Нью-Йорке, чтобы перевоплотиться в еще одного романтика — Джима Кэрролла, автора «Дневника баскетболиста», скандального произведения, повествующего о том, как наркотики могут уничтожить талант любого масштаба. Не исключено, что и это решение актер принял под влиянием трагедии, разыгравшейся 31 октября практически на его глазах. В 1988 в эфире MTV, приуроченном к объявлению оскаровских номинаций, Ривера Феникса, отмеченного киноакадемией «За бег на месте», спросили о его творческих планах. В ответ актер достал из кармана джинсовой куртки потрепанный экземпляр «Дневника баскетболиста» и практически прокричал: «Хочу сыграть Джима Кэрролла». Дебютный роман Кэрролла, вышедший в 1978 году и описывавший трехлетний период жизни автора с 13 до 16 в 60-х, занимал кинематографическую общественность и до появления Феникса в Голливуде. «Дневник баскетболиста» мечтал перенести на экран Мэтт Дилан, а также Итан Хоук, Стивен Дорф и Эрик Штольц. Однако каждый раз, когда кто-то из продюсеров собирался уже приобрести права на книгу Кэрролла, его останавливали доброжелатели, полагавшие, что «Дневник баскетболиста» несет пропаганду наркотиков, а ведь вплоть до середины 90-х героин, от которого Кэрролл чуть не погиб, считался рекреационным веществом и даже был моден, вспомнить хоть героиновый шик в модной индустрии.